Глава седьмая. Седьмая звезда. Когда татарско-монгольское войско двинулось в поход, Йылдуз посадили на седьмого верблюда вместе с рабыней-китаянкой, приставленной к ней по приказу ханши Орифуджин. Йылдуз сидела в кеджаве под балдахином, прикрытая шелковой занавеской. На второй день пути она вдруг забеспокоилась, целый день прятала свое лицо под покрывалом и вечером сказала своей рабыне: «Я вижу, невдалеке от нас на верблюде едут двое, старик и дервиш Факих. Если бы они стали спрашивать про меня, не смеем отвечать. Я боюсь этого старика, он мне уже принес несчастье. Сделай так, чтобы меня никто не узнал». Опытная в женских хитростях китаянка на остановке старательно растерла белила, навела румянец, удлинила до висков брови и так разукрасила Йылдуз, что она сама себя не узнала, посмотрев в серебряное полированное зеркальце. В пути семь звезд держались отдельным караваном, имея особую охрану. На передних четырех верблюдах ехали четыре монгольские княжны. Они были из самых знатных кочевых родов, отличались полнотой и длинными косами до земли. За ними ехали две кипчакские княжны. Одна из них была дочерью хана Бендера. Обе кипчакские княжны обыкновенно усаживались вдвоем на одном верблюде, без конца болтали и смеялись, а на другом верблюде помещались их служанки. Как-то на стоянке они подошли к Йылдуз, заговорили с ней и рассказали, что каждая из них имеет своего собственного скакового коня, что они будут участвовать в праздничной облавной охоте и на скачках. «Ты, конечно, рабочая, черная жена. Коней у тебя нет, приданое. Твои одежды и украшения тебе дала ханша Орифуджин. Батухан на тебя и смотреть не станет. Ты будешь облизывать чашки, из которых мы пьем». Йылдуз съежилась, попятилась и прижалась к рабыне-китаянке. С неподвижным окаменелым лицом разглядывала она кипчакских княжон. «Что ж ты не отвечаешь? Ты, коровница, разве не умеешь говорить? Тогда мычи!» Йылдуз опустила глаза и хотела что-то ответить, но не смогла. Она схватила шелковый платок, привычным жестом стала его сворачивать и свернула в куклу, как обычно делают девочки в кочевьях. Наконец она выговорила: «Уходите отсюда, если я коровница. Если мой хозяин прикажет, я буду мыть чашки. Прикажет, я погоню вас в поле хворостиной, как коров». «Она еще совсем глупый ребенок», — сказала одна княжна. «И останется глупой на всю жизнь», — добавила вторая. И обе со смехом ушли. На другой день на остановке к Йылдуз пришли монгольские ханши, кроме первой, Буракчинь, самой важной. Они трогали Йылдуз, ощупывали ее худые руки, плотность материи на платье, осмотрели ее зубы. Йылдуз покорно разрешала себя трогать и улыбалась. Монголки поочередно коснулись пальцем ямочек на щеках и засмеялись. Старшая сперва держалась важно, но потом тоже стала смеяться. Ханши брали в руки куклу, свернутую из платка, и показывали, как будут качать ребенка и кормить грудью. Потом они поднялись, сказав ласковое прощальное приветствие, и ушли. Самая юная вернулась и шепнула: «Приходи ко мне болтать, я еду на четвертом верблюде». Когда Йылдуз осталась одна, она встряхнула платок, закуталась в него с головой и стала плакать. Не в первый раз она плачет с того дня, как отец и старший брат Демир отвезли ее в караван-сарай невольников и продали чернобородому купцу в красном полосатом халате с большим тюрбаном, круглым, как кочан капусты. Ей было обидно. Ее осматривали, как овцу, назначенную на продажу. Чем она виновата? Она хочет жить хотя бы в самой бедной, закоптелой юрте около родника, чтобы к ней каждый вечер приезжал мусук на своем гнедом коне и рассказывал, что делается в табуне, как дерутся жеребцы, какие родились жеребята и как он отогнал подбиравшихся к ним волков. Чьи-то пальцы нежно коснулись локтя, и тонкий голос прошептал: «О чем ты плачешь, звездочка? Это еще не горе. Большое горе еще впереди». Это была рабыня, китаянка и Ла-Хэ. Она сидела на коленях перед Йылдуз и с привычной почтительностью быстро кланялась, положив на ковер ладони. «Когда же придет большое горе? Когда ты увидишь, что твой ребенок умирает?» «А ты видела большое горе?» Китаянка провела маленько высохшей рукой по глазам, точно желая стряхнуть набежавшую слезу, и оглянулась. Кругом горели костры, освещая багровым светом лежащих и сидящих воинов. Китаянка и Юлдуз прижались друг к другу, сидя на маленьком бархатном ковре. Они чувствовали себя затерянными среди огромной людской толпы, которая гудела, кричала, пела, брецала оружием, а теперь постепенно затихала, усталая от перехода, и погружалась в сон и забвение. Китаянка сказала: «Тяжело мне вспоминать то горе, которое пришлось пережить. Но слушай, и большое, и маленькое горе все увидели мои бедные глаза. Я начала жизнь счастливо и беззаботно в доме отца. Он понимал значение каждой звезды и по их движению предсказывал будущее человека. Отец проводил каждую ночь на крыше дворца цзиньского императора и все, что узнавал по движению и скрещению звезд, записывал в большую книгу. А утром он показывал книгу главному смотрителю дворца, который рассказывал все важнейшее самому владыке, повелителю Китая. Когда я подросла, отец выдал меня замуж за веселого и знатного начальника 250 всадников. Он был старше меня на 20 лет, но мы жили счастливо. У нас было двое красивых детей. Мы жили в небольшом доме с садом и прудом, где росли лотосы и плавали золотые рыбки. Внезапно примчались к городу монгольские воины Чингисхана, когда их никто не ждал. Во главе монгольского отряда был этот самый одноглазый полководец, который теперь не расстается с Батуханом. Мой муж бросился со своим отрядом в битву и назад не вернулся. Монголы убили мою мать и увели моих детей. Дикий, страшный монгольский сотник взял меня к себе рабыней. Я старалась угождать ему, как могла. Я хотела жить, чтобы разыскать и спасти своих детей. Моему новому господину понравились лепешки с медом и пирожки с древесными грибами. Он держал меня при себе и не соглашался дать мне свободу за выкуп. Потом он подарил меня ханше матери Арифу Джин, и я попала в ее шатер. Теперь ханша приставила меня к тебе, чтобы я научила тебя ходить, петь, кланяться, говорить тонким голосом и красивыми движениями, разливать чай в чашки, как это делают знатные женщины во дворце. Ты хочешь этому научиться?» «Если это нужно, я все выучу», — ответила Юлдуз. «Этого мало. Я научу тебя рассказывать такие интересные, страшные и веселые сказки, что твой хозяин будет постоянно к тебе приходить, чтобы тебя послушать. Тогда он будет делать все, о чем ты попросишь. Я расскажу тебе сказку о людях, которые ездят по небесному пути в повозке, запряженной ласточками. Сказку про бедного пастуха, который заставил дракона выстроить город, где люди не знали слез. И много других сказок». С этого дня Юлдуз уже не чувствовала себя одинокой. Она видела в китаянке свою защитницу и слушала ее указания, советы и сказки, нужные для того, чтобы красиво и грациозно принять, угостить и развлечь своего господина, когда он захочет навестить ее.